Глава 24. «Ты ж сказал, она не разговаривает», — укоризненно бросил я. «Дык она и молчит», — развел спиральные руки в стороны Герк. «Это последние пару часов. А у лестницы что было? Она ведь заговорила?» — не унимался я. Странность нашего провожатого не выходила у меня из головы, насколько я не пытался вытащить из Сайлы хотя бы еще одно слово, результата никакого не было. Поначалу нас повел Герк, ну как повел, с воплем «Эгегей» побежал навстречу толпе тварей, которые благополучно взяли нас в кольцо. И его «Эгегея» укнулась нам затяжным получасовым боем, из которого мы бы не выбрались живьем без Сайлы и ее барьеров. Девчонка сама ни на кого не нападала, альтруизм это или еще что, но пепельно-алая лишь ловко уводила нас от всевозможных атак и блокировала смертельные выпады. Я же просто старался не умереть и в редкие моменты наносил пару безобидных ударов, получая ассисты в убийствах. Итого единственной атакующей силой нашего трио был Геркулес и его кровожадность, и надо признать, этого хватало. Когда мы чудом отбились от кольца тварей, здоровяк ломанулся вперед, показывать дорогу дальше. Но Сайла молча и дерзко откинула его назад и повела нас самостоятельно. Скулёж Герка о том, что вообще-то только он знает, куда идти, прекратился только через полтора часа пути. Полтора часа, за которые мы встретили всего три низкоуровневых твари и успешно добрались до северной части сектора. «Я почем знаю?» — буркнул все еще обиженный здоровяк. «И вообще, на кой черт она увязалась за нами? Спасла одного ребенка и все? Миссия выполнена?» «Скорее мы увязались за ней», — поправил я собеседника, и Геркулеса передернула. «Я сотый раз повторяю. Я видел этого твоего... Вакаку?» «Вакацу», — засмеялся я. «Да, его. И точно знаю, куда он пошел. Я все окраины знаю». «Но ведь она ведет нас верным путем». «Верным», — неохотно согласился Герк. «Но это пока что». «Что ты несешь? Еще несколько часов назад ты ей восхищался, а потом, не думая, бросился спасать, едва встав на ноги и лично принес на руках в безопасное место». Я искренне не понимал причину резкой перемены отношения Меченого. Неужели ему память отшибла в бою? Только благодаря Сайле мы не подохли около лестницы и уже который час избегаем стычек, при этом продвигаемся довольно быстро, хоть и с остановками и маневрами в обход больших скоплений мобов. Неудивительно, что избранные пепельно-алой дети так долго выживали под ее опекой. Отвечать Геркулес не стал, а лишь ускорил бег. Понятно, обсуждать он это не хочет. Когда мы, наконец, сделали привал в очередном импровизированном бункере, я нашел в себе силы заговорить с Герком еще раз. «Может, тогда, наконец, расскажешь, нахрена ты рыцаря завалил?» «Какого еще рыцаря?» — искренне удивился Геркулес. «Лучезарного», — огрызнулся я, полагая, что Герк меня стебет. «А-а-а», — протянул здоровяк. «Этот мусор с пробитой башкой. Не гневи богов, не зови это ничтожество рыцарем». «Но ведь доспех», — начал я. «Не доспех делает из рыцаря рыцаря», — сумничал здоровяк. «Да и тот, что на нем, это богохульство чистой воды». «Почему?» «Так выкован из священного первого алтаря, из того самого, который они поклялись защищать. Стоило трусливым ушлепкам понять, что материя святыни способна наделять предметы силой, так они принялись кромсать алтарь и ваять из него амулеты, обереги, доспехи». «И спровоцировали его разрушение?» «Можно и так сказать. Барьер ослаб, но все еще сдерживал твари. А мэр и его ручные фанатики были одержимы идеей вернуть утраченные земли. А тут такая находка. Тогда-то священный орден и обрел армию. Вооруженная переносной силой первоалтаря, армия вышла за барьер и через три дня потерпела сокрушительное поражение». «Амулеты не сработали?» «Сработали. И очень даже хорошо. Но их заряд силы оказался ограничен, и когда он иссяк на третий день, армии пришлось отступить. Потеряв половину людей, они вернулись назад. И что услышали от мэра? Он пришел в восторг. Материя первоалтаря работала на расстоянии. А то, что недолго, так не проблема. Нужно просто больше амулетов и оберегов. И он стал собирать и вооружать новую армию. Именно. Ублюдок согнал во второй сектор тысячи мужчин, которые днями и ночами без устали долбили святыню и вооружали армию для священного похода. А потом случился прорыв барьера. В одну ночь в первом секторе образовалась брешь, и весь этаж утонул в крови вместе с городским реактором. Перепугавшийся мэр отправил всех, кто был способен держать оружие, сражаться за первоалтарь. Десятки тысяч людей спустились по лестнице и встали на защиту святыни, полагая, что, потеряв алтарь, они потеряют и барьер, и все их близкие погибнут. Но на деле они были лишь мясом. Эти герои сражались в темноте и с палками против бесчисленных полчищ тварей. Где же была хваленая священная армия, пока простые люди гибли за город и его беззащитных жителей? Я тебе скажу. Трусливые ублюдки собрали все добытые к этому моменту осколки первоалтаря, и пока шла битва, заметили, что проклятые твари не могут причинить вред святыне. У нее оказался собственный защитный купол. Осознав, что потеря второго сектора не грозит Пайксу немедленным вымиранием, трусы сбежали обратно в центральный храм третьего сектора и подорвали за собой лестницу. И пока гибли те, кого они клялись защищать, фанатики использовали почти все добытые осколки, чтобы отключить барьер на первом и втором секторах и перенаправить высвободившиеся ресурсы для защиты остальных секторов. Звучит логично, мелочно и трусливо. Но ведь так, помимо себя, они спасли остальных жителей, разве нет? Логично, только вот прорыв оказался пустяковым, и горожане с палками с ним успешно справились, а первоалтарь самостоятельно перераспределил ресурсы и закрыл брешь. Но к этому моменту лестница уже была взорвана, а перепуганные до смерти толстосумы тратили все ресурсы, чтобы укрепить барьер под своими жопами. И пока внизу их люди праздновали победу, они собственноручно убрали барьер первых двух секторов и запустили туда новую волну монстров? Хотя по факту прорыв мог ликвидировать малый отряд из священных воинов, и можно было вообще обойтись без жертв, начинал закипать я. Именно новую, и на этот раз действительно бесчисленную волну. И обрекли на неминуемую смерть всех, кто остался внизу. А спустя месяцы осознали, что купол первого алтаря тоже имеет свой запас прочности, и придумали кормушки, чтобы ценой новых смертей горожан контролировать перемещение тварей и оттягивать их подальше от святыни. Дрожащим от гнева голосом откровенничал Геркулес. «Теперь я еще меньше понимаю, почему ты отказался идти наверх. Рассказать правду, поднять бунт, да хоть в одиночку разорвать руководство города». «Ох, я бы с радостью, поверь. Но мое настоящее тело давно мертво. Все, что ты видишь сейчас перед собой, это плод усилий сотен героев, что отдали свою жизнь ради выживания другого. От истинного меня, который спустился по лестнице с железной палкой в руках и желанием спасти близких, уже ничего не осталось. Одна лишь проклятая сила. Ее использование – это единственный способ выжить, который нам удалось найти в этом аду. По своей сути, я сейчас на 99% порождение проклятой реки, и силы мне дает только убийство и поглощение других подобных мне чудовищ. Монстр, которого барьер третьего сектора разорвет на куски, стоит мне попытаться его пересечь». «Поэтому тебя располовинил его доспех. Он пропитан силой первоалтаря и работает как барьер», — резюмировал я. «По этой же причине я никак не мог определить, кто вообще Герк такой, моб или меченый. Полагаю, система сама не очень осознает его текущий статус». «Да, весело получилось», — засмеялся Герк. «Эти ублюдки сами не спускались сюда с той самой ночи. Я не мог дать уйти им еще раз. Пусть поймал пока только одного. Ад есть ад». «Месть есть месть», — добавил я в стиле Геркулеса. «И не хотелось тебе все бросить, перестать сражаться, уйти на покой?» «Ни разу», — жестко ответил Геркулес. «Я спустился сюда 2 года назад, чтобы защитить жителей города. Я продолжу сражаться, пока они не будут в безопасности. И раз уж я не могу попасть наверх, у меня к тебе есть просьба. Найди способ воздать по заслугам виновникам трагедии нашего города, но так, чтобы жители не пострадали». Внимание! Квест «Тайна Ордена Служителей 1» обновлен. Уровень квеста А. Тип «Одиночный, групповой». Вы стали свидетелем преступных деяний, совершенных членом Священного Ордена. Передайте полученные доказательства мэру или найдите способ восстановить справедливость. Награда неизвестна, штраф вариативно. «Герк, ты ведь сам меня ведешь на выход из города, и я не знаю, когда вернусь». «Слушай», — начал я и кратко, но максимально подробно описал меченому ситуацию наверху. Ответил здоровяку той же монетой и старался ничего не утаивать ни о бессмертных игроках, ни о своих мотивах, ни о том, как начнет меняться Пайкс в ближайшие дни. «Теперь понимаешь, сюда очень скоро придут мои друзья, которые с радостью возьмутся за выполнение твоей просьбы. Поверь, у них хватит сил и ресурсов, а мотивации им добавит система». И тут до меня дошло, что я Мигелю на блюдечке преподношу уже 2 квеста А уровня. Надо будет взять свой процент за наводку. А может, это и есть моя ниша? Разведчик. Информация в НМО всегда в цене. Пожалуй, за процентов 50 награды уступлю колумбийцам право творить историю в Пайксе. Где бы тут еще юриста найти и договор сварганить? «Нет», — отрезал Геркулес. «Можешь свершить возмездие после своих важных дел, я не против. Мертвые готовы подождать. Но ответ мне нужен сейчас. Ты даешь мне слово, что накажешь ублюдков?» Внимание, доступен квест «Тайна Ордена Служителей 2». Уровень А. Тип «Одиночный, групповой». Вы дали обещание найти способ восстановить справедливость. Награда. Метка «Герой Пайкса». Очки опыта. Очки репутации. Доступ к скрытой характеристике. Штраф вариативно. Внимание! Ваши действия могут оказать влияние на все текущее измерение. Возможны скрытые награды. Возможны скрытые штрафы. Внимание! Принятый ранее квест «Тайна Ордена Служителей 1» будет заменен на «Тайна Ордена Служителей 2». Принять? Да? Нет? «Даю. Но с чего мне начать?» После раздумий согласился я. Спасать Пайкс восстановлением 6 регионов я все равно не собирался. А снижение репутации с мэрией мне в любом случае не избежать. Главное, чтобы доступ к порталам не закрыли. «Вот и славно. Найдешь наверху мою сестру и расскажешь ей правду. А дальше останется лишь направить силу ее гнева в нужном направлении». «У тебя есть сестра? А она жива?» – удивился я. «И что за сила гнева?» – звучит устрашающе. «О, она точно жива, поверь!» – загоготал Геркулес. Допросить Герка еще больше я не успел, потому что в этот момент в дверь нашего маленького убежища постучали. «Кто там?» – поинтересовался Герк после того, как ужасающим по силе ударом радушно отправил дверь в полет вместе с гостем.